Монастырская школа. Фома родился в конце 1224 года или в начале 1225 в родовом замке Роккасекко, недалеко от города Аквина, что между Римом и Неаполем. Он был младшим сыном знатной семьи, и его судьба была неопределенной. Согласно средневековому майорату, праву первородства, Фома не мог наследовать родовое имущество и отцовские титулы. Они переходили к старшему сыну. Как в таком положении можно было обеспечить приличное существование младшим детям семьи? Отец Фомы, Ландольф, граф Аквинский, пошел по распространенному пути. Когда Фоме было 5 лет, он отдал его в бенедиктинский монастырь Монте-Кассино в качестве послушника. Послушники — это дети, которые в свое время должны будут добровольно принять монашеский обет и остаться в монастыре. Таким образом, родители Фомы определили его жизненный путь. Казалось, отныне перед ним расстилалась дорога устойчивой и осмысленной жизни. Впрочем, помимо родительской заботы о судьбе ребенка, помимо доводов религии, для такого решения были и политические, и экономические причины, говорившие в пользу строгого, но эффективного бенедиктинского воспитания. Ландольф, отец Фомы, соратник императора Фридриха II в его борьбе с папой, понимал важность богатого монастыря Монте-Кассино. Как видно, он надеялся, что его сын в свое время сможет стать настоятелем монастыря, и тогда семья получит часть доходов с монастырских владений. Фома провел 9 лет в Монте-Кассино, знаменитом, как уже говорилось, своей библиотекой, крупнейшей и богатейшей из известных нам на средневековом Западе. В этой библиотеке имелись не только сочинения отцов церкви, но и основные произведения классической литературы, дошедшие до средних веков. С XI века вокруг библиотеки шла оживленная интеллектуальная деятельность, преподавание, изучение переписка рукописей, писание исторических сочинений. В Монте-Кассино Фома сосредоточился на изучении тривиума и священнослужения. Из тривиума он главным образом занимался грамматикой, то есть латинским языком и литературой, не только штудируя классический учебник Пресциана, но и читая Августина, Иеронима и Григория Великого.